Глава 49. О льве по имени Идам Тенпа. Победоносный прибыл на коршуне скале в то время Девадатта, который постоянно злоумышлял против Победоносного, только и мечтал, чтобы во всеуслышание было сказано: «Татхагата не стало, ныне Будда, сам Девадатта». Поэтому подтолкнул на отцеубийство царевича Аджатасатру, заявив потом: «Хорошо, когда в стране и новый Будда, и новый царь». В то время население в стране, проникшись недружелюбием к монахам, не желало видеть их. Как-то раз пошли монахи по деревням для сбора подаяния. Жители, придя в гнев, даже разговаривать с ними не стали, и монахи вернулись с пустыми патрами. Пройдя на коршуню скалу, они обратились к Победоносному с такими словами: «Девадатта творит греховные неблагие деяния, поэтому все податели милостыни преисполнились недружелюбия». Тогда Победоносный сказал Ананде: «Знай, если кто питает недружелюбие к монахам, облаченным в оранжевое одеяние, то тем самым он питает недружелюбие к Буддам, Пратьека Буддам и Архатам прошлых времен, питает недружелюбие к Буддам, Пратьека Буддам и Архатам грядущих времен, питает недружелюбие к Буддам, Пратьека Буддам и Архатам, пребывающих ныне. Недружелюбие к столь возвышенным трех времен влечет за собой воздаяние безмерным греховным плодом. Почему же это так? Потому что религиозная оранжевая одежда есть знамя возвышенных всех трех времен. Любое живое существо, которое сбривает волосы на лице и голове и облачается в оранжевое одеяние, вскоре освобождается от всех страданий и, обретя высшую мудрость, становится защитником и прибежищем для всех сущих. Любое живое существо, породившее помысел о монашестве и облачении в оранжевой одежды, обретает безмерную благую заслугу. Ананда, я также некогда, исполнившись веры в носящих оранжевую одежду, монашескую, оранжевую духовную одежду, и чтя их, Буддой стал. Соизволь поведать, обратился тогда Ананда к Победоносному, каким образом ты некогда оказывал почтение монашеству, облаченному в оранжевой одежды? Слушай внимательно и запоминай, сказал Победоносный Ананде, а я тебе расскажу. Давным-давно, начал Победоносный, бесчетное и безмерное количество кальп назад, в стране Джамбудвипе был царь по имени Дадаци, которому было подвластно 84 тысячи вассальных князей. В то время в мире не было учения Будды. В горах и лесах обитали Пратьека Будды, они передвигались в небесах, твоя благо живым существам. Этим Пратьека Буддам оказывали почтение дикие животные. В Джамбудвипе жил тогда лев по имени Идам Тенпа, что означало «непоколебимый обет». Его шерсть сверкала золотистым блеском, и питался лев тот плодами и кореньями, не убивая живых существ. Как-то раз один охотник увидел льва, очень обрадовался и подумал: «Сейчас я добуду себе счастье. Если я этого льва убью, я его шкуру поднесу царю, и то непременно избавлюсь от бедности». И подумав так, он сбрил волосы, надел духовное платье, спрятал под мышкой лук со стрелами и направился туда, где обитал лев. Лев спал, когда охотник поразил его отравленной стрелой. Пробудившись, лев хотел броситься на охотника, но, увидав духовную одежду, подумал, давно в мире не было такого человека. Скоро он от всех страданий освободится, потому что это духовное оранжевое одеяние является знаменем всех благородных в прошедшие, грядущие и нынешние времена. Причинить ему вред значит дурно отнестись к благородным всех трех времен. Подумав так, лев оставил мысль об убийстве и, расставшись жизнью от яда отравленной стрелы, произнес: «Ялала, ваша сасвага». И тут же содрогнулись земля и небеса, с безоблачного неба хлынул дождь. Когда боги божественным глазом посмотрели, то увидели, что в мире людей охотник убил бодхисаттву, пребывавшего в облике льва. Дождем выпали с верхнего неба цветы из обители богов. Так почтили боги останки льва. Охотник же, сняв со льва шкуру, вернулся домой. Когда охотник поднес царю Даци шкуру льва и попросил в подарок, царь подумал: в сочинениях и священных книгах говорится, что то животное, чей цвет подобен золоту, непременно является бодхисаттвой, великим существом. Зачем же я буду сделать охотнику подарок? Ведь если я его одарю, то сам уподоблюсь убийце. Однако, уступая настояниям охотника, царь дал ему небольшой подарок и спросил: «Не произошло ли чего-нибудь удивительного, когда ты убивал этого льва? Не случилось ли какого-нибудь знамения?» Лев произнес 8 следующих слогов, отвечал охотник. Затем содрогнулось небо и земля, с безоблачного неба пошел дождь и выпали неземные цветы. Опечалился царь, услышав эти слова, и, породив мысль, исполненную веры, собрал всех советников и умудренных старцев, чтобы они растолковали слова, сказанные львом. Но ни один из них не мог понять их. В одной пустыне жил мудрый и многознающий риши по имени Шама. Царь пригласил этого риши к себе, и тот следующим образом объяснил слова льва. «Смысл слов. Я-ла-ла», — сказал он, — «таков. Сбривший волосы, носящий оранжевое духовное платье, очень быстро освобождается от рождения и смертей. Смысл слов. Ваша-са. Таков. Все сбрившие волосы, носящие оранжевое духовное платье, обладая знаком возвышенности, близки к нирване. Смысл слов. Сваха. Таков. Сбрившие волосы и носящие оранжевое духовное одеяние должен почитаться богами, людьми и всеми другими существами в мире». Когда риши произнес эти слова, царь очень обрадовался. Собрал 84 тысячи вассальных князей, приказал приготовить высокую колесницу, сделанную из 7 драгоценностей, и положить на нее шкуру льва, чтобы все смогли ее видеть, совершить приношение благовониями и цветами и поклониться ей. После этого сделали золотую раку. В нее положили шкуру льва, а над ней соорудили ступу. Все присутствовавшие при этом люди с добродетельными помыслами после своей смерти возродились божествами на небесах. «Ананда», — сказал тогда победоносный. В то время, в той жизни, лев, который с добром помыслил о человеке, одетом в оранжевое духовное одеяние, на протяжении 100 000 кальп был вселенским монархом Чакравартиным, всем живым существам принося благо. Он умножил благую заслугу и стал Буддой. В то время, в той жизни, лев Идам Тенпа — это я ныне. В то время, в той жизни, царь Даци, который почтил шкуру льва, на протяжении 100 000 кальп рождался лучшим среди богов и людей и творил добро. Сейчас это Бодхисаттва Майтрея, риши того времени, той жизни, ныне Шарипутра. Охотник же — это ныне Девадатта. Многочисленные окружающие, выслушав рассказ Победоносного, возрадовались и попросили его: «Да помысли то с милосердием о нас, Победоносный! Прости ты, грех нам не поставит, если мы, не узнав возвышенное существо, дурно подумаем о нем». И в милосердии своем Победоносный наставил их в учении о 4 благородных истинах, отчего каждый в соответствии со своим прежним поведением обрел духовный плод. Некоторые обрели плод вступления в поток, одного возвращения, невозвращения и архатства. Некоторые породили помысел о наивысшем духовном пробуждении. Ананда и все многочисленные окружающие безмерно радовались сказанному Победоносному.